и очень осторожно поцеловал в губы. Есть мгновение райского блаженства, которое стоит тысячелетних мук ада. По крайней мере, так мы думаем, но не всегда ясно осознаем это в тот момент. Я осознавал, я знал, что даже если сейчас наступит крушение мира, я буду не в убытке. Я воображал себе, как целует Джулиан, но не мог вообразить сгустка чистой радости, белого накала восторга от касания губами ее губ, всем своим существом ее существа. Я был в таком восторге, целуя ее, что не сразу понял, что и она целует и обнимает меня. Ее руки обвивали мою шею, губы горели, глаза закрылись. Я отвернулся и легонько оттолкнул ее от себя. И тогда она разжала и опустила руки. Оторваться от нее мне помогло естественное неудобство, которое испытываешь, целуясь сидя. Мы отстранились друг от друга. Я сказал: «Зачем ты это сделала?» «Брэдли, я люблю тебя. Не выдумывай, не говори глупостей. Что ж мне делать? Ты даже не хочешь меня выслушать. Ты думаешь, я маленькая, и для меня это игра?» «Нет-нет. Конечно, я растерялась. Я так давно тебя знаю, всю жизнь. Я всегда тебя любила. Пожалуйста, не перебивай. Если бы ты только знал, как я всегда ждала твоего прихода, как мне хотелось говорить с тобой, все тебе рассказать. Ты ничего не замечал, но мне обо всем хотелось тебе рассказывать. И если бы ты только знал, как я всегда восхищалась тобой. Когда я была маленькой, я говорила, что хочу за тебя замуж. Помнишь? Конечно, забыл. Ты всю жизнь был моим идеалом. И тут не детское обожание, даже не увлечение, а глубокая, настоящая любовь. Конечно, раньше я не спрашивала себя ни о чем, не задумывалась, даже не называла любовь по имени. Но недавно, когда я почувствовала, что стала взрослая, я задала себе этот вопрос. Я задумалась и все поняла. Знаешь, моя любовь тоже стала взрослая. И мне захотелось бывать больше с тобой, захотелось как следует тебя узнать. Думаешь, зачем мне понадобилось обсуждать пьесу? Мне, конечно, хотелось о ней поговорить. Но еще нужней мне была твоя любовь, твое внимание. Господи, да мне просто хотелось смотреть на тебя. Ты не представляешь себе, как все последнее время мне хотелось дотронуться до тебя, поцеловать тебя. Но я не решалась, я не думала, что когда-нибудь решусь. А потом с того дня, когда ты увидел, как я рву письма, я думала о тебе почти все время, особенно последнюю неделю, когда заподозрила то, о чем ты мне сегодня признался. Я только о тебе и думала. «Ну а Септимус?» — сказал я. «Кто?» «Септимус? Септимус Лич, твой поклонник. Неужели ты не выделил ему нескольких минут в своих мыслях?» «Ах, Септимус!» «Это я так сказала. Нарочно, наверное, чтоб тебя подразнить. Он вовсе не поклонник, просто приятель. У меня вообще нет поклонников». Я глядел на нее. Она сидела боком на скамейке, как в дамском седле. Одно колено было туго обтянуто шелком. Я смотрел на ряд синих пуговок у нее на груди. Растрепавшиеся волосы, похожие теперь уже не на шлем, а на тюрбан, вздыбились у нее на макушке, когда она бессознательно и нервно откидывала их со лба. Лицо сияло одухотворенной страстью и чувством, которое я не решаюсь назвать. Она была уже не ребенок. Она вступила во владение своей женственностью, осознала ее силу и власть. Я сказал: «Все ясно». Потом я легко и быстро поднялся и пошел к калитке. Я повернул на Бетфорд-стрит к станции на Лестер-сквер. Когда я переходил Гаррик-стрит, Джулиан, шагавшая справа,